Кормилица. Тиша умерла ночью. Тёть Маня, непричесанная, в старой вязаной кофте поверх ночной сорочки, принесла ведро ранеток. Румяных, свежесобранных. Яблоня растет так близко к дому, что яблоки можно срывать, не выходя из комнаты, которая раньше была Динкиной. Ранетку тёть Маня посадила, когда Динка пошла в школу. Заплодоносила яблоня поздно, Динка сладких ранеток так и не попробовала. Алёнка берет из ведра яблоко, тёть Маня закрывает лицо морщинистыми руками и скулит, как щенок, которого забрали от мамы. Такой щенок, голый и теплый, на той неделе прибился к школе. «Подкидышей мне тут еще не хватало», — сказала директриса Татьяна Юрьевна и налила в чайное блюдце молоко. Щенка поселили в коптерке. Теперь он прыгает всем на ноги и норовит развязать шнурки. «Серьезный взрослый пес получится», — обещает вахтер дядя Лёня. Алёнке не верится, что из веселого щенка может получиться взрослый пес с грустными, как у всех псов, глазами. Ей вообще слабо верится, что взрослые получаются из детей. «Не стало моей кормилицы», — причитает тётя Маня. «Да будет тебе, какая из Тиши кормилица. Уже лет 10 поди молока не давала». Бабушка Соня снимает первый блин. Алёнка откалывает кусочек масла, кладет на горячую гладкую корочку. Когда Алёнка родилась, коза Тиша была уже седой. По утрам тёть Маня вставала раньше всех на Казановке налить Тише свежей воды и отправить ее пастись. На пастбище Тиша ходила сама, выскальзывала из калитки, втягивала узким носом озябший предрассветный воздух и медленно, не глазея по сторонам, брела в сторону речки. По улице Тиша шла в полной тишине. Собаки не издавали ни звука, будто Тиша была их общим сновидением. Тёть Маня в платье с заколотыми волосами стояла у ворот до тех пор, пока Тиша, на секунду обернувшись, не исчезала за поворотом. В обед тёть Маня приносила Тише яблоки. Кормила с руки, поглаживая мягкий шерстяной лоб. «Да кто ж, как не кормилица!» Тёть Маня размазывает по худым щекам слезы. Бабушка Соня переворачивает сковородку. Масло растекается счастливой лужицей, едва дотронувшись до горячей щеки блина. Как только лук зацветал, тёть Маня собирала для Тиши пахучие разноцветные травы. «Замуж, что ли, козу отдаешь? Недобро смеялась Петровна, но тёть Маня ей не отвечала. «Лучше б за Динкой так смотрела». Про Динку Петровна бубнила под нос. Тёть Маня, если и слышала, вида не подавала. Собранные букеты тёть Маня раскладывала на заднем дворе. Через широкую щель сарая Тиша наблюдала, как молодые цветы послушно старятся в сено. «Яблочек ей с вечера насобирала». Тёть Маня машет в сторону ведра, и Алёнка незаметно возвращает яблоко на место. Ранетки у тёть Мани самые хрустящие и самые сладкие в Заречье. Ведро можно съесть за присест. Но грызть яблоки, которые собирались для мертвой Тиши, Алёнке не хочется. «Динка не пишет». Бабушка Соня протирает рушником тарелки. «Снедайте, пойду я». Тёть Маня обходит ведро с ранетками, берется за ручку двери. «Чаю хоть выпей». Коротким визгом отзывается щеколда. Шарик заходится запоздалым лаем. «Почему Тиша кормилица?» Алёнка отрывает кусок блина, макает в растаявшее масло. «Кормить ее круглый год надо было. Вот и кормилица», — объясняет бабушка Соня. «Я тоже кормилица». Бабушка роняет полотенце и смеется. Звонко, весело. Как будто не октябрь на дворе, а июль или август. И как будто до бабушки ей еще старится и старится. «А Динка далеко живет?» «Да уж, не близко». «Ешь давай», — хмурится бабушка Соня. Динка — дочка тёть Мани. Когда Алёнка родилась, Динки в Заречье уже не было. Петровна говорит, что много лет назад Динка принесла в Подоле ребеночка. На строительстве Зареченского клуба в то лето работали молдаване. Один вокруг Динки крутился. «Как есть цыган!» Петровна делает страшные глаза и растопыривает крючковатые пальцы. Динка в институте училась. Ребёночка хотела у тёть Мани оставить, но тёть Маня ребёночка не взяла и Динку из дома выгнала. «Даром, что партийная», — машет рукой Петровна. «Партийность тёть Мани, огромная, в тяжёлой рамке, висит в кухне рядом с радио. На фотографии, где людей больше, чем во всём Заречье, тёть Маню можно отыскать в верхнем правом углу. В нижнем левом написано «Делегаты съезда КП БССР». Динка с ребёночком уехала в Минск скитаться по чужим людям. А у тёть Мани к зиме вся скотина подохла. Сначала не вернулась старая кошка, потом замёрз, запутавшись в цепи, годовалый пёс. Коза-двухлетка умерла при родах, забрав с собой козлёнка и оставив тёть Мани Тишу. Что стало с Динкой, никто не знает. Тётя Аля, мама Владика, слышала, что та всё-таки вышла замуж и уехала в Молдавию. Ещё тётя Аля слышала, что в Молдавии все поют песни и пьют вместо воды вино. «А в Молдавии есть козы?» — спрашивает Алёнка и запивает блин молоком. «Да где ж их нету?» — удивляется бабушка Соня. Коза появилась, когда школьный щенок дорос до табуретки, а тётя Маня перестала выходить на улицу. «Месяц носу на двор не кажет», — ворчала Петровна, и каждый день оставляла что-то у той на крыльце. То хлеба мягкого, то драников горячих, то яиц свежих от несушки. Алёнка заметила козу издалека, когда шла из школы. Седая, с чёрной спиной, точь-в-точь Тиша. Коза неподвижно стояла у калитки тёть Мани. Рядом с козой стояла девушка в длинном платье. Одной рукой она гладила козу, другой дёргала за ручку запертую калитку. «Не местная», — догадалась Алёнка. «Местные все знают, что открыть калитку можно, повернув защёлку сверху». Алёнка прибавила шагу. Девушка отпустила калитку и вместе с козой пошла к дороге. Алёнка остановилась как вкопанная. То была не коза, то была собака. Похожая на Тишу, но собака. «Здравствуй», — девушка бросилась к Алёнке. «Герда, фу! Не бойся, она не кусается». Собака обнюхала Алёнкины ботинки и уткнулась узким носом в ладошку. Алёнка осторожно дотронулась до чёрной спины. Шерсть у Герды была мягкая, как волосы Варькиной куклы, которую сделали в ГДР. «Мария Сергеевна здесь живёт?» — спросила девушка. Алёнка сначала замотала головой, а потом посмотрела на длинное с широким подолом платье девушки и поняла, что тёть Маня вполне могла быть Марией Сергеевной. «Ты Динка?» — спросила Алёнка. Девушка рассмеялась. «Я Таша». Тётя Маня забежала к бабушке Соне с самого утра за молоком. «Блины замешу», — объяснила тётя Маня и, покраснев, добавила. «Для внучки. Яблоки забери», — заулыбалась бабушка Соня. «Она там таких, поди, не пробовала». Щеколда подскакивает с нетерпеливым звоном. Громким лаем отзываются зареченские псы на незнакомый голос Герды. В доме тёти Мани сонно потрескивает разбуженная печка. Румяными блинами растекается по сковороде созревшее тесто. Тётя Маня дотрагивается до кармана новенькой кофты, надетой на нарядное платье. В кармане мягко шелестит письмо. Тётя Маня закрывает глаза и шёпотом повторяет: «Здравствуй, мама».